Ты прав, мы старимся. Зима недалека. Нам кто-то праздновать мешает, и кудри темные незримая рука и серебриты обрывает. В пути приутомясь, покорней мы других в лицо нам веющим невзгодам, и не под силу нам безумцев молодых задорным править хороводом. Так что ж, уже ли нам, покуда мы живем, вздыхать, оборотясь к закату, как некогда томясь любви живым огнем, любви певали мы утрату? Нет, мы не отжили, мы властны день любой чертою белую отметить, и музы сиры еще на зов ночной нам поторопятся ответить. К чему пытать судьбу? Быть может, коротка в руках у парки нитка наша, еще разымчива, душиста и сладка нам гебы пенистая чаша. Зажжет, как прежде, нам во глубине сердец ее огонь благие чувства. Так пей же из нее, любимый наш певец. В ней есть искусство для искусства. 1860 год.